Глава пятая. Там корабль возвышался, как царь, и вчера в океан отошел. Блок. Рояль стоял в комнате Сергея Петровича. Здесь царствовал постоянный хаос от множества нот, партитур, раскрытых книг и нотных бумаг, разбросанных на рояле, на пульте и даже на стульях, так как ноты уже не помещались, вломившиеся от них шкафы. Сергей Петрович запрещал прибирать и перекладывать ноты и нотные листы во время ежедневной уборки и был одержим постоянной тревогой, что именно после вмешательства женских рук в хаос его комнаты он не отыщет наброска нового сочинения или места, на котором он остановился в читаемой им книге. Когда Ася и мадам вторгались тряпками в его святая святых, он приходил в отчаяние, уверяя, что подобные чистки наносят удар по творческому вдохновению человека и обвиняя Асю в измене его интересам. В один январский вечер Ася, сосредоточенно нахмурив брови и приложив к губам карандаш, сидела за роялем с самым озабоченным видом. Из ее осеннего прелюда ничего не получалось. В первый раз эти темы пронеслись у нее в голове, когда они с Лёлей бродили вокруг арсенала в Царском селе, и листья кустарников были как кровь. Когда она наигрывала их в первый раз, эти мотивы были гораздо фантастичнее, а теперь они звучат как-то плоско. Она не могла понять, как записывать музыку. Все, что в ней рождалось, ускользало, прежде чем она заносила на бумагу хотя бы такт. Она никогда не могла повторить ни одной строчки и всякий раз играла по-новому. И иногда ей хотелось бы сочинять для церкви. Музыка должна говорить о божественном. Если бы у нее был голос, она бы пела херувимские и свят, свят, свят. Чудные, небесные, никому неведомые, всякий раз новые. Шура уверяет, что у нее очень приятный тембр голоса, но это он говорит только из вежливости. А какой чудный голос у той дамы, с которой Асю познакомил дядя Сережа. Гречининовскую колыбельную она спела так задушевно, что Ася вспомнила, как покойная мама, прежде чем уехать в театр или в гости, приходила, бывало, перекрестить ее перед сном и плотнее укрыть одеялом. Старое детское горе. 10 лет тому назад, по дороге из Петербурга в Киев, ее братишка Вася подхватил сыпнятку, от которого гибли сотни и тысячи людей в те страшные годы. Ася не слишком беспокоилась, уверенная, что Вася встанет, и они опять будут играть вместе. Но он не встал. И только взглянув на застывшее личико 11-летнего брата, Ася поняла, что такое смерть. Через 2 дня... В этом же самом тифу слегла мама. Напуганный Всеволод Петрович поспешил переселить девочку к Нелидовым, которые жили в этом же самом доме, этажом выше. Ася замирала от страха, находясь теперь под впечатлением только что пережитого. Сыпняк представлялся ей длинным серым чудовищем, которое прячется в их квартире, отняло у нее брата и теперь задумала отнять мать. Когда наступали сумерки, ей начинало казаться, что чудовище проникло незамеченным в квартиру Зинаиды Глебовны и в темноте протягивает страшные щупальца, пытаясь схватить ее и Лёлю. По вечерам она не отпускала Зинаиду Глебовну от себя, упрашивая сесть около своей постели. — Тетя Зина, не туши лампу. Тетя Зина, а закрыты ли двери на лестницу? Папа говорил, что тифы ходят по городу. Но страх потерять мать был настолько силен, что как только в квартире все ложились, она отваживалась вылезти из постели на ковер

так были счастливы, что не замечали этих невзгод. Какая дивная была тогда весна! «Помню», — отозвался он и, улыбнувшись, стал смотреть в окно. «Весна», — проговорил он и умолк, вновь погруженный в невеселые думы. «Вчера Нина Александровна, пела мне романс, которого я прежде не слышал. «Дух Лауры», Листа, слова Петрарки. Боже мой, как это прекрасно! Какая редкая женщина Нина Александровна! В нетопленной комнате, полуголодная, всегда без денег, затравленная семейными несчастьями и всегда увлеченная искусством. Она много страдала? Она пережила много горя, Ася. Замуж она вышла тотчас по окончании Смольного, совсем юной. А тут гражданская война, муж ее, кавалергард, князь Дашков, убит в Белой армии в Крыму. Отец у себя в имении отрядом латышских стрелков, который грабил округу. Тогда же она потеряла и ребенка. Как видишь, одно несчастье за другим. А теперь постоянные неприятности за титул. Она с ее голосом могла бы быть на первых ролях в Мариинском или Большом, а вынуждена петь на окраинах по рабочим клубам. Хорошо еще, что ее в капелле держат. Капелла и филармония — последние прибежища гонимой нашей аристократии. Барон Остенсакен, Половцева, римские Корсаковы, брат и сестра, многие. Надолго ли? В следующий раз, когда ты увидишь Нину Александровну, постарайся быть с ней поласковей. Она очень нуждается. Она так одинока. Ты сумеешь. Дядя Сережа. Что, милая? Сидя около него на полу, она положила щеку ему на руку, доверчиво глядя ему в глаза. И он видел, как ее щеки становились все розовее и розовее. «Она, значит, твоя невеста? Да?» Он поднял за подбородок ее просиявшее личико. «Так ты этого хочешь?» «Конечно, хочу! Я бы так ее берегла, я бы так старалась, чтобы она была счастлива. Я научусь аккомпанировать ей и без конца буду слушать, как она поет. Ты уже сделал предложение?» Сергей Петрович замешкался с ответом. И тут в дверь сильно 4 раза подряд стукнули. Звонок с недавних пор не работал. «Господи! Прям-таки стук судьбы в 5-й симфонии. Кто же это так поздно?» — всполошилась Ася. Она побежала в переднюю, досадуя, что непрошенный гость перебил разговор. На пороге вырос дворник. «Повестка вашему дяде! Распишитесь!» Она расписалась и закрыла дверь, вернулась в кабинет. «Повестка тебе, дядя Сережа?» Он нахмурился, быстро вскрыл повестку, пробежал глазами и остался стоять неподвижно. «Что ты, дядя Сережа?» — спросила она, увидев изменившееся выражение его лица. Он не отвечал. «Что-нибудь случилось? Неприятность какая-нибудь?» «Предписание немедленно выехать в Красноярский край. Завтра в 2 часа я должен быть на вокзале. Ссылка. Только умоляю. Без слез». В 7 часов утра вся семья была уже на ногах. Сергею Петровичу предстояло 1000 необходимых дел. Увольнение со службы с обходным листом, сдача продуктовых карточек и тому подобные формальности,